Сын своего века. Сегодня я снова предпринял небольшую прогулку в машине времени. На этот раз решил заглянуть в прошлое. Ровно в полдень я включил мотор и помчался вглубь веков со скоростью 6 месяцев в секунду. Спустя четверть часа я уже был на месте. Датометр показывал 8 февраля 1487 года. Машина финишировала на Придунайском холме, там же, откуда взяла старт. Я оглянулся. Невдалеке плотники возводили мост под надзором солдат в железных латах. За Дунаем в Буде поблескивали кольчуги и длинноствольные ружья воинов, которые в походной колонне двигались к крепости. Выпрыгнув из машины, я подошел к стражнику у моста. «Скажите, пожалуйста, что там за армия?» – вежливо спросил я. «Протри свои очи!» – ответил он выспренне. «То войско из Вышеграда, под водительством славного Матиаша». «Ну, разумеется, ведь сейчас здесь правит король Матиаш. Но почему он оставил свой Вышеград? Должно быть, тут что-то готовится». «А зачем собралась такая армия?» – продолжал я любопытствовать. «Идем в поход на турок», – ответил воин. «Ого, значит, война. Это становится интересно. В моем мозгу мгновенно пронеслась уйма блестящих идей. Стоит мне воспользоваться хоть малой толикой знаний, принесенных с собой из 20 века, как я войду в историю величайшим человеком, стану гением той далекой эпохи. Известно, что король Матиаш был не глупым малым. Он, несомненно, извлечет пользу из тех открытий и изобретений, которыми я, человек 20-го столетия, с ним щедро поделюсь. Что для него Вена? Вооружившись моими знаниями, он сможет завладеть Парижем и Лондоном, завоюет весь мир и прославит мое отечество на века, превратив его в величайшее государство земного шара. Мировая история будет изменена. Более того, придется перекроить курсы истории в университетах. Вот поднимется кутерьма. Не хочу утомлять читателя излишними подробностями, буду краток. Через 2 часа, благодаря принятым энергичным мерам, я добился аудиенции у монарха. Его Величество производил впечатление весьма симпатичного, толкового и светского человека. Говорили, что у него орлиный нос. Ничего подобного, нос как нос, вполне обычный. Он обратился ко мне по латыни. К сожалению, я окончил гимназию, что на улице Марка, и посему попросил его объясняться по-венгерски. Он соизволил дать мне милостивое согласие, и я коротко ему изложил, что, узнав о его военных намерениях, добился аудиенции, дабы поведать его королевскому величеству о некоторых выдающихся изобретениях, с помощью которых он сможет за несколько дней вдребезги разбить турецкую орду. Я только попросил предоставить в мое распоряжение известное количество стройматериалов и 100-другую рабочих рук. После чего я берусь изготовить такие вещи, о которых он не смел и мечтать. Его Величество благосклонно выслушал мою пылкую речь, а потом проводил в большую мастерскую, где мне дали рабочих. Монарх пожелал лично наблюдать за моими усилиями и велел поставить свой трон в центре мастерской. «Первым делом, — начал я, — мы сконструируем такое ружье, которое способно в 1 минуту сделать 60 выстрелов. С его помощью можно косить ряды врагов, как траву в поле. Это изобретение называется ружьем-автоматом». Мастеровые слушали меня, затаив дыхание, и ожидали распоряжений. «Итак, — сказал я, — прежде всего возьмем эту... Как же делают автоматы? Значит, — глубоко вздохнул я, — мы берем эту самую... Нет, черт подери, ведь я, оказывается, не знаю, как делают автоматы». Помню только, что-то надо крутить и вертеть. Однажды в газете в разделе «Всякая всячина» Я читал, как их делают, но это было очень скупое описание, без единой схемы и без чертежей. Я почувствовал, как кровь прилила к щекам. «Вообще говоря, — непринужденно перебил я сам себя, — автомат не самое важное. Давайте лучше соорудим аэроплан, на котором можно летать над войском противника и сбрасывать бомбы. За какой-нибудь час мы разгоним всех турок». Меня слушали не дыша. Я старался говорить конкретно. «Аэроплан делают так. Берут два больших куска парусины, складывают наискось, вот так, как я показываю. Потом привинчивают к нему пропеллер, который и приводится в движение мотором». «Постой, мой друг», – благосклонно прервал меня его величество король. «Что ты называешь мотором?» «Мотор? Ну это пустяк», – опрометчиво выпалил я. «Одним словом...» «В конце концов, что он ко мне пристал? Почему я должен знать, как делается мотор? Ведь я не инженер и не механик. Я всего-навсего журналист. Как теперь выкрутиться? Дело не шуточное. Этим людям надо показать что-то конкретное. Вот тот детина со злым багровым лицом, наверное, какой-нибудь полководец. Почему он так подозрительно поглядывает на меня?» «Стой! Я спасен! Покажу им, как наладить телеграф. И они от изумления ахнут». «Прежде чем заняться аэропланом», – быстро переменил я тему, – «предлагаю соорудить приспособление, с помощью которого можно вести переговоры на сотни километров. Наши передовые отряды смогут сообщать обо всех передвижениях вражеских войск. Понимаете?» «Понимаем. Делай хоть что-нибудь, черт возьми», – изрек краснолицый полководец, явно без особого расположения ко мне. «Да, разумеется», – ответил я почему-то задрожавшим голосом. «Единственное, что мне нужно, это, как вы понимаете, электрический аккумулятор». «Само собой, валяй», – прорычал краснолицый. «Нет, он был мне решительно несимпатичен. Во-первых, на каком основании он говорит мне «ты»? Какое он имеет право тыкать? Впрочем, главное сейчас сделать аккумулятор. Только бы знать, из чего он состоит. Черт побери, ведь в школе мы это проходили, но я, помнится, в тот день не выучил урока. Да-да, меня даже вызывали к доске». Я несколько раз открыл рот и тут же его захлопывал. «Какое унижение!» Краснолицый взглянул на короля. Его величество на краснолицего. «Думается мне, государь», – проговорил царедворец, – «что этот словоблуд ни на что не годен и просто издевается над твоим величеством». Король вспыхнул, поднялся с трона и, ни слова не вымолвив, удалился. Краснолицый кивнул страже. «Вздернуть!» – приказал он. Через 2 минуты я убедился, что во времена короля Матиаша вешать умели не хуже, чем в наше время. Меня успокаивало лишь одно – в конце 19-го столетия я все равно опять появлюсь на свет Божий, и благодарное Отечество воздаст мне за то, что в 1487 году я не помог королю Матиашу в борьбе против турок. Ибо в мое время они стали нашими верными союзниками и друзьями.